серым сентябрьским днем. Две накрытые матерчатыми тентами повозки мчались по размякшей от осенних дождей дороге. Правда, Мартину и его друзьям повезло. По этой дороге ездили, конечно, довольно редко, и она не была так разбита, как другие. Лошади бежали резво. Колеса мягко катились по чуть отсыревшей земле. Воздух был свеж, но не холоден. Одним словом, это была приятная поездка. Правда, не для всех. Камила находилась в первой повозке. По желанию Клеменции, девушку лишили всех ее нарядов, заставив одеть на себя старое лохмотье, прежде принадлежавшее Полине. Впрочем, дырок на этом черном платье было не слишком много, но оно было на ширину ладони шире в талии, чем это требовалось Камиле. Поэтому платье сейчас висело на ней мешком, и выглядела она после долгой тряски не самым лучшим образом. Под глазами ее образовались темные круги, губы пересохли от жажды, щеки обветрились и покраснели. Ее не кормили, ей не давали пить, а руки ее были привязаны крепким узлом к металлическому пруту тента. На каждом повороте и ухабе Камилу больно швыряло в стороны, и все тело у нее, очевидно, было уже в синяках. Таких мучений она в своей жизни никогда не испытывала. Кроме того, ей было совершенно неизвестно, куда они едут. Впрочем, об этом не знал никто, даже сам святой Мартин. Полуобгоревшую деревянную скульптуру привязали к первой повозке так, чтобы уцелевшая вытянутая рука с мечом показывала вперед. Они ехали уже не менее полутора десятка миль, и лошади порядком подустали. Однако Мартина Маньян, сидевший на козлах передней повозки, все гнал и гнал их вперед. Рядом с ним на козлах сидела Клеменция, которая обнимала Мартина за талию. Ночное происшествие с Камилой немало озадачило ее, и теперь она решила не выпускать своего любимого Мартина из рук в буквальном смысле этого слова. Иначе, кто знает, вдруг он забудет о своей верной Клеменции и обратит свои взоры на эту соплячку из герцогского рода. Ей бы не в знатной семье родиться, а в борделе. Из нее получилась бы знатная шлюха. Такая гнусная маленькая тварь, и она туда же. Зарится на моего любимого Мартина. Никому его не отдам. Он был моим и будет. А если эта мерзавка, не дай бог, вздумает положить на него глаз, я ее убью. Я воткнула пику в грудь самому Шатиону, а уж с этой крысой расправлюсь в одно мгновение. Она и пикнуть не успеет, как я ей глотку перережу. Так, или примерно так, думала Клеменция, прижимаясь к Маньяну, и время от времени поглядывая назад, туда, где была подвешена за руки Камила. Здесь же, в повозке, вместе с Мартином и Клеменцией, ехал здоровяк Гийом. Ему до сих пор так и не удалось овладеть Камилой, а потому он все время смотрел на нее так, как будто собирался откусить кусок ее плоти. Это был настоящий взгляд людоеда. Остальные соратники Аманьяна ехали во второй повозке. Временами она отставала от первой, временами обе повозки держались вместе. Здесь на козлах сидел Тесен, а рядом с ним ехала Полина. Когда выдавался прямой участок дороги, Тесен брал вожжи одной рукой, а другую незамедлительно запускал под юбку Полины. Хихикая, она отбивалась от него, но похоже, что это занятие доставляло ей куда большее удовольствие, чем то, которым она обычно зарабатывала себе на жизнь. Почувствовать на себе мужскую руку — это ведь просто развлечение. Здесь же, позади кучерских козел, трясся отец Теобальд, мыслями обращавшийся к Господу и пытавшийся вымолить у него прощение за совершенные им грехи. Лучше всех себя чувствовали Агнесса и ее сын Филипп, которые даже в повозке не забывали о том, что основное занятие Агнессы — кухня. Они то и дело лазали в сундук за съестными припасами, и Агнесса совала своему новоиспеченному сыну один кусок мяса за другим. «Ешь, ешь, мой мальчик, тебе нужно поправляться. А то эта мерзавка Клеменция тебя совсем не кормила. Смотри, как исхудал. Тебе надо было держаться поближе ко мне. Ты же знаешь, что кухня — самое главное для солдата. «Ты ведь хочешь быть солдатом, когда вырастешь, правда?» Сквозь набитый рот Филипп отвечал: «Да, я хочу быть таким, как Мартин. Он настоящий солдат». Тем временем холмы вокруг дороги окончательно исчезли, и вокруг расстилались только безбрежные серо-зеленые поля, где, наверное, даже охота была бы бесполезной. Таким унылым и безлюдным выглядело все вокруг. Приуныли не только солдаты, ехавшие в повозках, но и лошади, их тянувшие. Они резко замедлили ход, и повозки стали тащиться с тоскливым скрипом, напоминающим о несмазанных колесах. Колдобин и рытвин на дороге стало попадаться значительно больше. Возможно, Аманьян и его соратники въехали во владение какого-нибудь мелкого сеньора, который разбил всю дорогу копытами своих лошадей. Тут, наверное, и вправду устраивались охоты. Места были вполне подходящие для дичи. Широкие поля, покрытые растительностью, встречавшиеся кое-где редколесье, мелкие кустарники. Правда, сейчас, с приходом осени, трава на полях высохла и пожухла, а потому здесь уже наверняка не было перепелов. Что касается прочей живности, то она вполне могла прятаться в кустах и редколесье. Гильем, которому невероятно наскучило ехать рядом с Камиллой, не имея возможности изнасиловать ее, высунулся в огромную дыру тента. В задней повозке то же самое проделал коротышка Мигель, который сейчас был похож на королевского пажа. В общем, вся компания выглядела очень живописно. По совету Мартина Аманьяна каждый нашел себе какое-нибудь одеяние красного цвета из приданого, которое везла в своих сундуках Камилла Бургундская. На Мартине был дорогой бархатный камзол с золотой оторочкой и вышивкой. Клеменце же досталось великолепное герцогское бархатное платье. У Полины и Агнессы также были красные платья, но чуть похуже того, которое преподнес Клеменце и Мартин. Мальчишке Филиппу повезло. В приданом оказался красный костюмчик подходящего для него размера, жилетка и короткие штанишки. Гюгетту досталось красная ливрея сенешаля, а Мигель натянул на себя тонкий облегающий костюм, накинул на плечи короткий плащ и натянул на голову громадных размеров берет. Все это было такого ослепительно красного цвета, что даже у самого Мигеля не было сил смотреть на собственный костюм. На плечах отца Теобальда поверх его старой рясы был накинут черный плащ, подбитый изнутри красным шелком. Его костюм довершала широкополая шляпа священника с круглым верхом и чуть покоробившимися краями. Хотя день был довольно пасмурным, погода по-прежнему была теплой, во всяком случае никто еще не продрог. Мигель и Гийом лениво перекидывались словами, высунувшись из дыр в тентах. «Эй, Гийом, не хочешь ко мне?» — лукаво подмигивая, кричал Мигель. Гийом ухмылялся. «Нет, мне здесь хорошо. У меня тут баба имеется». Мигель смеялся. «Так ты же никак не можешь до нее добраться. Что проку от такой бабы?» На это Гийом после некоторых раздумий отвечал. «Что ж, солдату часто приходится терпеть. Мне не привыкать. А то, может, перебирайся ко мне, у нас тут весело». «Да нет уж, благодарю. Я и здесь как-нибудь проедусь». Хотя дорога виляла между прямоугольниками полей, ни впереди, ни по бокам не было видно никакого жилья. Мигель уже собрался было усесться назад в повозку, но тут ему пришла в голову какая-то идея. «Эй, Гийом!» — закричал он. «А что там наш святой? Ничего не показывает». Гийом пожал плечами. «Да нет, вроде бы ничего. По-моему, он просто заснул». Мигель сокрушенно покачал головой. «Ой, не нравится мне все это. Где это знамение? Едем, едем, а куда едем, мы сами не знаем. Ничего не видно впереди. Хоть бы этот святой еще что-нибудь показал». Гийом мрачно усмехнулся. «Дождешься от него». Обменявшись таким образом своими мнениями по поводу дороги и святого, и Мигель, и Гийом вернулись на место. Бородач вытащил откуда-то кусок колбасы и прямо на глазах у Камиллы принялся откусывать кусок за куском и смачно жевать. Камила почувствовала, что начинает умирать от голода. Слюни потекли у нее изо рта, как у голодной собаки. Это было невыносимо. Чтобы хоть как-то облегчить свои страдания, она закрывала глаза и отворачивалась. Однако острый дразнящий запах чесночной колбасы бил в нос, от него нигде не было спасения. В мозгу Камилы стали роиться все, наверное, сохранившиеся с давних детских времен воспоминания о еде. В затуманенном от голода мозгу проносились видения тучных окороков и жареной птицы, копченой лососины и паштетов, сочных розовых филе, истекающих соком, и жареной дичи с яблоками и грибами. А овощи, фрукты? И все это было таким аппетитным, сочным, что кружилась голова и урчал желудок. Гийом, который прекрасно понимал, что делает, хитро посмотрел на девушку и подобрался к ней поближе. «Ты, наверное, есть хочешь?» — с добродушным видом спросил он. Камила открыла глаза и стала отчаянно трясти головой в знак согласия, подтверждая свое состояние. «А, тогда понятно», — протянул Гийом. «На!» Он сунул Камиле под нос колбасу, и она, не задумываясь, отхватила зубами изрядный кусок. Она никогда не думала, что пища может доставлять такое безумное наслаждение. Бургундский герцогский стол всегда был полон разнообразных явств, но Камила никогда не испытывала особой тяги к обжорству. Даже в монастыре, где она вынуждена была провести 2 года, ей не приходилось особенно страдать от отсутствия или недостатка пищи. Она просто не придавала этому особенного значения, потому что никто намеренно не заставлял ее голодать. Другое дело здесь. Эти разбойники решили просто уморить ее, ведь съестных припасов у них было вполне достаточно. Отец снарядил Камиле в дорогу несколько сундуков с едой, где было все, начиная с перепелов и кончая лучшими сортами вина. Но этим грубым разбойникам было все равно, что есть и пить, лишь бы от этого наполнялся желудок и шумело в голове. Временами Камила даже думала, что они могут есть дерьмо, если только сверху посыпать тертым чесноком, а в качестве вина вполне может сгодиться уксусная кислота, немного облагороженная свежевыдавленным яблочным соком. Сейчас, разжевывая кусок колбасы, Камила думала только об одном — Гийом даст ей еще поесть или нет? Словно услышав ее мысли, беспалый бородач спросил: «Есть хочешь?» Девушка торопливо проглотила остатки колбасы и снова кивнула. Судя по ухмылке, которая появилась на лице Гийома, он задумал что-то недоброе. Но Камила догадалась об этом только тогда, когда он сунул кусок колбасы себе в рот, а рукой вытащил из-за пояса нож. Девушка обмерла. Улыбаясь своей обычной плотоядной улыбкой, Гийом выпрямился и стал расстегивать левой рукой штаны. «Ну, раз хочешь есть, то попробуешь вот это», — сказал он, ослабляя узел на панталонах. Гийом был одет в костюм лакея, и к тому же этот костюм был натянут сверху на стальную кольчугу и лоснящиеся от грязи кожаные бриджи, что придавало ему особенно уродливый вид. Когда Камила поняла, что собирается делать Гийом, она вскрикнула: «Нет!» Мгновенно перед ее глазами оказался нож. «Если будешь кричать, то узнаешь, что это такое», — угрожающе прорычал Гийом. Сзади повозку прикрывал холщовый полог, а спереди виднелись только спины Мартины и Клеменции. Гийом был убежден в том, что Мартин, увлеченный Клеменцией, даже не оглянется, но он ошибся. Услышав позади себя слабый вскрик, Аманьян не стал резко поворачивать голову, а незаметно покосился назад и мгновенно понял, что происходит. Гийом, который по-прежнему мучился от излишнего возбуждения, решил, что если не таким, то иным способом получить удовлетворение. Он уже принялся спускать штаны, обнажая свое внушительных размеров мужское достоинство. Девушка сделала еще одну попытку закричать, но Гийом грубо схватил ее рукой за подбородок и, наклонившись к самому лицу, злобно прошипел: «Только попробуй. Издай еще хоть один звук, я тебе сразу отрежу язык». Камила поняла, что это не пустые слова, а самая настоящая реальная угроза. Положение оказалось безвыходным. Мартин сидел, повернувшись к ней спиной, и, похоже, ничего не слышал, а Гийом, воспользовавшись этим, снова хотел надругаться над ней. Однако Аманьян все видел и слышал. Он не хотел ввязываться в открытую драку с Гийомом, чтобы как можно дольше сохранить мир в отряде. Ведь в результате схватки между ними солдаты могли разделиться на две группы. А это могло быть самым худшим, что можно было придумать в такой ситуации. Поэтому Мартин решил действовать по-другому. И в этом ему словно помогал Бог. Редколесье кончилось, и поля совсем очистились от зарослей кустарников. Справа от дороги, далеко на горизонте, Мартин разглядел контуры нескольких башен и высокой зубчатой стены. Это был замок. Это был замок, где можно было найти приют и ночлег. Это был замок, о котором сам он давно мечтал, и о котором мечтали все, без исключения его товарищи. Вот она цель. Над одной из башен поднимался едва заметный дымок. Значит, здесь кто-то жил. Но упускать такой удобный случай было нельзя, и Мартин решился. Он резко натянул на себя поводья и остановил не слишком быстро двигавшихся лошадей. Они встали, как вкопанные, и повозку сильно тряхнуло. Приготовившийся к наслаждению Гийом едва не выпал на землю, успев ухватиться одной рукой за металлический прут, на котором был натянут тент. От толчка фигура святого Мартина, установленная на первой повозке, пошатнулась, и, воспользовавшись тем, что никто не видит, Мартин незаметно подтолкнул ее рукой так, чтобы меч, зажатый в ладони святого, показывал в сторону замка. «Черт возьми!» — зарычал Гийом. «Мартин, что ты делаешь? Зачем ты остановил лошадей? Я чуть не грохнулся на землю». Мартин усмехнулся и про себя пробормотал: «Думаю, что тебе не мешало бы охладиться». Вслух же он произнес совсем иные слова. «Я затормозил не по своей воле. Это было веленье Божье». «Что за чушь?» — воскликнул Тессен, спрыгивая с места кучера и направляясь к повозке Мартина. «О чем это ты толкуешь?» Мартин ткнул пальцем в полуобгоревшую фигуру святого. «Вот статуя повернулась». Спустя несколько мгновений к Тессену присоединились те, кто ехал в его повозке. «В чем дело?» — встревоженно спрашивала Полина. «Святой повернулся», — объяснил ей Мигель. «Это наверняка какое-то знамение». Все стали искать глазами отца Теобальда. «Эй, капеллан, что это значит? Святой повернулся». Отец Теобальд, не слезая с повозки, просунул голову между прутьями тента и объяснил: «Он указывает на замок. Значит, он хочет, чтобы мы жили в замке». Мартин лукаво улыбнулся и, пока никто не видел, подмигнул глазом Камилле. Она изумленно вытаращилась на него, но Аманьян тут же отвернулся. Все это что-то значило, но Камилла пока не могла понять, что. Скорее всего, этот предводитель разбойников испытывал к ней какие-то чувства. Но разве это было похоже на любовь? На ту любовь, о которой всегда мечтала Камилла. Нет, это было похоже на что-то другое. Девушка чувствовала, что ее тянет к этому мужественному, крепкому солдату. Это было что-то сверх ее воли, ее разума. Она ощущала эту тягу каждой клеткой своего тела. Внезапно ее мозг пронзила догадка: это зов тела. Это тяга плоти. А как же с этим можно бороться? Можно ли сопротивляться? Или, может быть, этот зов плоти, эта тяга сильнее? Может быть, нет смысла сражаться с ней? Ведь это не так уж и плохо. Нет, о чем я думаю? Нет, так не должно быть. Это ужасно, ведь у меня есть любимый, Стефано. Мы поклялись с ним никогда не расставаться друг с другом и вечно любить друг друга. Интересно, где он сейчас? Знает ли он о том, что происходит со мной, ищет ли меня? А если ищет, то когда найдет? Когда мы с ним встретимся, и встретимся ли вообще? Ни на один из этих вопросов Камилла пока не знала ответа.